28. «Эсса Лестел Плат», — выдавил Джон Лапуант. С помощью Норриса и Шейлы, которые поддерживали его с обеих сторон, он подошел к Алану, стоявшему на коленях перед телом Хью. «Кто?» — не понял Алан. У него было такое чувство, как будто он вдруг, по какой-то нелепой случайности, оказался участником идиотской комедии из жизни полоумных психов. «Лестел Плат», — терпеливо повторил Джон, — «учитель физического воспитания, встал с средней школе». «А что он здесь делает?» — тупо спросил Алан. Джон Лапуант устало покачал головой. «Не знаю, Алан. Он просто вломился сюда и принялся буянить». «Так, ребята, давайте все по порядку», — сказал Алан, — «а то у меня голова идет кругом. Где Хью Прист? Где клад? И что, черт возьми, тут происходит?»